Но в мире, который уже совсем скоро познает настоящий хаос, даже люди легендарных профессий будут растоптаны как муравьи. Сарана не волновали какие-то жалкие местные банды, когда мир на грани становления адом. «Саран», — медленно произнес голос, также посмотрев ему прямо в глаза. Шторм стал новым лидером. «Сам решай, хочешь ли встретиться с ним. Он не самый спокойный человек». Саран был великолепным вором. Любая банда желала заполучить такой драгоценный ресурс в свои руки. Он никого не волновал, пока лежал в коме. Вероятно, все думали, что он умрет. Но теперь Саран восстановился, и банды были готовы сражаться за него. Саран понимал угрозу за словами Галла. Он прищурился в ответ, не скрывая слабое намерение убить. Он был разбойником. Убийцы теней гораздо более опасные, чем кто-либо. Это решение я приму сам. Саран проигнорировал голоса и продолжил свой путь к докам. У него еще были дела. Ему приходилось идти на слабину в прошлой банде, потому что целью членов банды вполне могла стать Вивин. Большую часть украденного отбирали, а брату с сестрой оставляли лишь копейки, которых едва хватало на жизнь в трущобах. И главной причиной этого было то, что прошлый Саран не прошел достойную боевую тренировку. Даже с выдающейся ловкостью, он был слабее большинства воинов, прошедших ее. Но это в прошлом. Теперь Саран был буквально другим человеком и легко мог победить любого, меньше чем за 3 движения. Это был неприметный склад, на котором временно хранились товары и грузы. Тень медленно подступила к нему. Саран проскользнул мимо сторожа, обычного человека, пусть и с немного выделяющейся на сером фоне мускулатурой, так что это было просто. На складе он нашел коробку. Она была закрыта на замок, а значит, в ней могло быть что-то ценное. Саран достал проволоку из кармана. Грубый и простой инструмент, но единственный в его арсенале на данный момент. Он медленно просунул ее внутрь и начал работать. Клин. ГРРК клик. Вскоре ему удалось. 2 строки появились перед глазами Сарана. Замок успешно вскрыт. Навыки разбойника улучшились. Получено 15 профессий. Он облегченно вздохнул. Похоже, даже в этом, теперь реальном мире, такой способ получения опыта сохранился. На ранних стадиях разбойники были слабы в прямом бою. Им не хватало физической силы, которая была в достатке у воинов, и они не имели особых навыков, в отличие от паладинов. Даже охота была для них опасна, поскольку низкоуровневые монстры, вроде гоблинов и кобальдов, передвигались группами. Поэтому разбойникам оставался только взлом и обезвреживание ловушек. Так было безопаснее всего. Но получать опыт за взлом можно будет лишь до 5 уровня разбойника, обезвреживание ловушек будет помогать вплоть до 10. Но потом помогут лишь магические замки и высококлассные ловушки, а за обычные он уже ничего не получит. Скрирк. Саран осторожно открыл коробку и нашел блоки чайных листьев. Он пошел к следующему замку, оставив листья на месте. С глухим стуком он подпрыгнул и приземлился на деревянное ведро. Между пальцев он держал провод шириной в волос, который крепко намотал на гвоздь. Саран разрезал провод кинжалом и одновременно с этим обезвредил сигнальное устройство. Простая ловушка, которая включила бы тревогу, если бы провод лопнул. Столкновение титанов было жестоким и беспощадным миром. Не пересчитать, сколько рук разбойников было сломано именно благодаря таким ловушкам. Игроки не могли оплатить дорогое лечение в начале игры, и никто не желал помогать им просто так. Разбойникам-инвалидам не оставалось выбора, кроме как совершить суицид и воскреснуть, либо создать нового аватара. Путь с обычной профессии до легендарной был очень тяжелым. Не пересчитать, сколько людей пали на этом пути. Влияла не только сила и власть, удача тоже была крайне необходима. Саран беззвучно крался в другом углу, пока искал другие ловушки. Была довольно высокая вероятность того, что сигнальное устройство не единственная ловушка на складе. Чтобы защититься от воров, склады обычно оборудовали сразу множеством ловушек. Вот, Саран заметил выделяющуюся балку в полу. С кинжалом в одной руке он осторожно поднял ее и приступил к работе. Скрытая ловушка была даже опаснее предыдущей. Если бы кто-то активировал ее, то с обоих сторон склада выстрелили лезвия, пережить которые, вероятно, ему бы не удалось. Клик. Саран воткнул кинжал в переключатель и закрутил его. 2 лезвия пролетели над его головой и с глухим стуком воткнулись в противоположные стены. Ряды информации вновь появились перед его глазами. Ловушка успешно обезврежена. Навыки разбойника улучшились. Получено 50 профессий. Ловушка успешно обезврежена. Навыки разбойника улучшились. получено 120 А профессий. Фух, облегченно вздохнул Саран. Как и ожидалось, за ловушки опыта дают больше всего. Впрочем, это очень опасно. Получив опыт за развитие своей профессии, Саран наконец накопил необходимые 200 единиц опыта. Он без колебаний выбрал профессию разбойника. Профессия разбойник теперь 2 уровня. Получено 23 очки навыков ЛВК 19+, Инт 18, 10, 2, очки здоровья увеличены на 9 здоровья профессии 6+, ТЛС 15, 10, 2. Получено 1 свободное очко атрибутов. В сравнении с очками навыков, которые можно было получить за каждый уровень, получить свободные очки атрибутов было гораздо труднее, поскольку их давали мало и только раз в 2 уровня. А значит, вплоть до 4 уровня разбойника, Саран их больше не увидит. И следовало заметить, что это одно единственное очко ему очень важно. Изучив атрибуты, Саран без колебаний назначил очко в ловкость. Достижение 20 было показателем, потому что все, что было ниже 20, оставалось в пределах обычных людей, в то время как 20 очков сразу выделяли игрока в конкретной области. Спешные шаги зазвучали у склада. Саран ловко подпрыгнул, схватился за деревянную балку и сбежал. Одно это очко позволило ему достичь сверхчеловеческих движений, и теперь он был свободнее, чем когда-либо. Его ловкость и реакцию уже было не сравнить с таковыми у обычных людей. Мужчина вошел на склад. Взглянув на обезвреженные ловушки и открытый сундук, мужчина, с недовольным лицом, позвал стражу. Вооруженный мужчина тут же вошел внутрь. Видимо, этот склад он больше не сможет использовать для простого получения опыта. После инцидента охраны явно прибавится. Глава 7. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 7. Пересекающиеся пути. Это было ожидаемо. Сбежав, Саран преднамеренно вернулся к складу и прошелся мимо, притворяясь случайным прохожим. Двое мужчин в полной экипировке теперь сторожили вход. Должно быть, внутри лежало что-то очень ценное. Но ему оставалось лишь искать следующую цель, потому что этот склад теперь хорошо охранялся. В доках ему доступны тонны замков, которых должно хватить для достижения 3 уровня разбойника. Только вот, обычные замки с 3 уровня уже не будут давать опыта, так что придется пробраться в Янтарный город и поискать что-нибудь более интересное, пока Сарану будет достаточно способностей разбойника 3 уровня. Рядом с каждым большим городом должна быть хотя бы одна пещера сокровищ. Такие пещеры были переполнены ловушками, монстрами и, что важнее, в них всегда был сундук сокровищ. Единственный способ для игроков найти экипировку класса редкая, которая очень ценна на начальных стадиях. Обычно, только целая группа из персонажей 5 уровня способна проходить такие пещеры без проблем, но для разбойников история обстоит иначе. Разбойник даже 3 уровня способен победить в одиночку, если игрок достаточно хорош. Пещеры считались особенной территорией и давали разбойникам плюс 5 очков к навыку «Незаметный уход» или попросту «Скрытность», благодаря чему разбойникам даже проще пробираться прямиком к сокровищу, не обращая внимания на орды монстров. Назначить все очки навыков на «Скрытность». С этими очками уровень навыка поднялся до 68. Пока что поднимать навык воровства ему не требовалось, 35 вполне достаточно для людей с медленными рефлексами. Как бывший легендарный разбойник, он легко замечал сонных торговцев, которым не устоять перед его мастерскими навыками. Ну а взлома, который у него был прокачан до 45 очков, более чем достаточно на все доки, но в будущем, если он захочет взламывать замки города, потребуется больше. Его самой слабой стороной были ловушки. 15 достаточно на простые сигнальные устройства, но летальные ловушки пещеры сокровищ пока были для него неприкосновенны. Со следующим уровнем нужно будет поднять до 30. Помнится, на 3 уровне разбойника я получу дополнительную способность профессии. Саран спокойно шел через толпу. Когда он выбрался из нее, у него в руках было несколько серебряных диралов. Его 20 очков ловкости позволяли украсть все, что он мог пожелать, раньше, чем цель успевала среагировать, даже без его 2 удобных личных способностей. Ловкая левая рука – личная способность. После продолжительной тренировки, пользователь теперь ловко управляет обеими руками и получает постоянную прибавку плюс 1 ловкости. Дополнительные плюс 3 единицы добавляются во время взлома, скрытности и обезвреживания ловушек. Существует легенда, что определенная активность, использующая бумагу, способна повысить ловкость. Чередование обеих рук может добавить бонусные плюс 2 к ловкости, с риском получить минус 3 к телосложению. Фотографичная память – личная способность. Навык дает пользователю фотографичную память и позволяет легко запоминать детали своей цели. Постоянная прибавка плюс 1 к интеллекту, бонус плюс 3 во время всех действий, вовлекающих память. Существует легенда, что если запомнить больше сотни имен актеров определенной индустрии, то будет дарован постоянный бонус плюс 3 к интеллекту. Однако харизма получит минус 5 и есть шанс появления грязной и омерзительной ауры. Первое было личной способностью, в то время как второе можно было получить благодаря усердному труду и тренировкам, но это было совсем непросто. Многие игроки, которые используют заклинания, тратили огромные усилия на получение этого навыка, потому что для них его польза неоценима. Прошел день. Саран взломал дюжины замков в доках и нашел немало ценностей. В прошлом кто-нибудь из его банды потребовал бы большую часть его предметов. Среди них было несколько воинов 5 уровня, против которых у прошлого Сарана не было ни шанса. В среднем у воинов не меньше 15 очков силы и большой опыт во владении определенным оружием, не говоря о профессиональных навыках. А если учитывать личные способности, то показатель силы может быть равен даже 18. Без какой-либо боевой тренировки, прошлый Саран проиграл бы все 10 боев из 10 против воинов. Но сейчас все обстояло иначе. Нынешний Саран не в банде и все награбленное принадлежит только ему. 12 серебряных диралов. Существенный доход для вора. С деньгами, которые он заработал всего за день, они с сестрой могут жить один, а может и все 2 месяца. Еще он получил около 200 очков опыта профессии, но для 3 уровня разбойника требуется 500. В таком темпе ему потребуется не меньше дня на повышение уровня. Простолюдин 10 уровня, разбойник 5 уровня. Это было гранью профессии 2 класса. Достигнув 5 уровня, Саран получит навык «Теневой удар». Среди всех профессий у разбойников, специализирующихся в скрытности, был самый опасный навык за 2 класс профессии. Навык, способный убить цель одним ударом. Когда Саран подошел к дому, то услышал разговор. Он открыл дверь и увидел изящную жрицу подросткового возраста на стуле. Радостное лицо девушки стало ледяным, как только она увидела Сарана, и всем приветствием было ХМПФ. «Он вернулся, так что мне пора», — сказала юная жрица, улыбнувшись Вивин. «Будь осторожна, пока остаешься дома одна. Приходи к святыне рассвета в любое время, если будет нужна помощь». Вивин кивнула и ответила: «Спасибо, старшая сестра Анналин». Юная леди была еще учащейся жрицей в святыне рассвета. Самым знаменитым божеством их религии был Калзарос, который входил во фракцию Лорда Величия. Ту самую фракцию, которую демоны бездны атакуют первой, так что их бог погибнет вскоре после начала хаоса. К несчастью, девушка скоро потеряет часть своих божественных сил. Анналин полюбила Вивин после одной случайной встречи, не так давно. Вивин умоляла ее вылечить Сарана, когда он еще был в коме, но ее божественных сил не хватило. Но как жрица бога праведности, Анналин ненавидела Сарана, ведь он был вором. Возможно, она даже считала, что преступления так часто в Янтарном городе именно из-за множества воров. «Что случилось?» – спросил Саран, присев перед сестренкой и погладив ее по голове. «Зачем она приходила?» «Кто-то заглядывал в наш дом сегодня», – тихо ответила Вивин. «Они выглядели как те дяди Шторма. К счастью, пришла старшая сестра Анналин, и они сбежали. Смотри, она даже вылечила мой синяк». Вивин слегка приподняла майку, чтобы показать Сарану здоровую кожу. Больше фиолетового пятна не было, а лечебная мазь, которую он уже купил, не требуется. В трущобах не было кузнецов или лекарей, бедным приходилось покупать товары на черном рынке. Большая часть оружия, которое покупали банды и фракции, уже не раз побывала в боях между ними же. Шторма, добрый взгляд Сарана в одно мгновение стал зловещим. Он бы никогда не подумал, что этот человек пошлет своих людей за Вивин, просто потому что он пропустил собрание. «Думаешь, я легкая цель, Шторм?» – подумал Саран. «Завтра возьму тебя с собой в город. Поживем пока в таверне». Он дал ей конфету, которую украл случайно, и сказал: «В городе патрулирует стража, так что там будет гораздо безопаснее». Вивин кивнула и взяла конфету, которую тут же развернула из обертки и положила в рот с сияющей улыбкой. «Братик, так вкусно! На, вот, тоже возьми». Она была искренней и скромной девочкой, которую было легко удовлетворить. Даже дешевые конфеты были в радость. Саран улыбнулся в ответ и взял конфету. Она была вязкой, но сладкой. В трущобах были только солодовые конфеты, которые знать считала мусором для отбросов. Вивин поднялась на табуретку и похлопала по его одежде, чтобы стряхнуть пыль. «Сестра Анналин хороший человек, только она согласилась помочь тебе, пока ты был без сознания». Саран слегка ущипнул ее за нос. «Я знаю, она хороший человек и однажды мы вернем ей этот долг. Даже несмотря на всю ненависть к нему, она очень помогла Сарану, поэтому они ей многим обязаны». Саран был злопамятным человеком, но он хорошо запоминал и тех, кто ему помог. Однажды он обязательно платил по счетам, и тем, и другим. Солнце медленно опустилось за горизонт. Брат с сестрой готовили себе ужин из копченого мяса, соли и специй, которые Саран принес домой. Тела у камина уже давно нашли и люди догадывались, кто был убийцей. Прекрасный аромат разнесся по улице, пока остальные смотрели на их дом в страхе и уважении, под журчание желудков. Вивин съела, сколько могла. Она уже так давно не видела мяса. Заметив взгляд брата на своем припухшем животе, она покраснела и замахала тонкими ручонками. Это был хороший ужин. Саран легонько похлопал ей по голове, пока она смеялась, после чего они решили поболтать на самые разные темы перед сном. Но немного позже, той же ночью, Саран, притворившийся спящим, осторожно выполз из объятий Вивин и слез с кровати. Он сменил одежду и убрал кинжал за пояс. Некоторые проблемы нужно решать как можно скорее. Промедление лишь сделает их хуже. Он посмотрел на посапывающую Вивин и бесшумно покинул дом. Темная ночь, идеальная для убийств. Его не волновали какие-то там отношения банд в трущобах. Если они посмели нацелиться на Вивин и пытались ей навредить, то причин сдерживаться у него нет. Он лично отправит их в ад. Он двигался в тенях с лицом полностью лишенным эмоций. Силуэт юноши растворился в тенях, осталась лишь жажда убийства. Пересеченная аллея была оживленной, как и всегда, это была самая благополучная улица трущоб. Шторм, ставший новым главой, собрал кучку бандитов и заявил, что эта выгодная территория теперь его. Проституток стало в два раза больше, а некоторые из них даже не выглядели ужасно. Люди из доков тоже временами приходили сюда поразвлечься, поэтому дамские тела были основным источником дохода пересеченной аллеи. Всего несколько дней назад другая банда пыталась отнять эту территорию. Большинство людей вокруг теперь носили с собой оружие, а клиентов было заметно меньше. Женщинам в откровенных нарядах оставалось лишь стоять группами и болтать, пока деревянные хижины занимали только некоторые люди шторма. Тень безмолвно появилась из стены и подошла к мужчинам. Пути Сарана и банды шторма пересеклись этой ночью. Резня начинается. Глава 8. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 8. Ночь резни. Дверь скрипнула и из нее, с криком, вывалился бандит. Сука. Рот она не использует. А, ты должна быть благодарна, что я тебя не наказал. Тело тебе дано, чтобы деньги боссу зарабатывать. Бандит завернул за угол и собирался помочиться на угол хижины. Туалетов в трущобах просто не существовало, так что переулки были завалены человеческими экскрементами. Гигиена была даже хуже, чем в Лондоне 19-го столетия. Что ж, это было еще одной причиной для стражей порядка здесь не показываться. Люди трущоб были предоставлены сами себе. Черт, однажды ты пожалеешь. Он почувствовал внезапный леденящий холод ушей, но прежде чем успел дотянуться до оружия, рука закрыла его рот, а кинжал прошелся по горлу. Кровь фонтаном разлилась вокруг. Тень держала бандита неподвижно, пока его тело не забилось в конвульсиях. Саран появился из теней, словно жнец. Решив сражаться, он не покажет и намека на жалость к своим врагам. Если бы не безжалостная личность, ему бы не удалось стать легендарным разбойником. Он утащил труп в другой переулок, оставив кровавый след, который все равно не заметит в темноте ночи. «Где кабал?» – злобно рявкнул другой бандит. «Святая Божья мать!» – ушел ссать на полдня. Его глава ищет. Бандит осмотрелся и почувствовал неладное. Он участвовал в бою несколько дней назад и запах говорил ему, что кабал мог быть убит. Он осторожно достал свой короткий меч и подошел к переулку. Вонь крови была отлично различима в остальном смраде трущоб. Лицо бандита тут же помрачнело. Он уже собирался позвать подкрепление, но тени перед ним исказились раньше. Кинжал пронзил его сердце со спины, сильная рука сжала глотку. Крик оказался заглушенный, вскоре бандит погиб. Укрытие в тени. Успешно. Активирован удар в спину. Успешный удар в спину 2, 16 урона. Цель убита. Получение энергии души цели. Получено 30 очков опыта за убийство. Саран оттащил второй труп в темный переулок. После гибели двух человек шторма, вонь крови в воздухе стала очень сильной. Ближайшие жители уже понимали, какой будет ночь, и потому захлопнули окна. Саран достал второй кинжал, теперь у него было оружие в каждой руке. Он вонял кровью. Прятаться бесполезно, враги скоро найдут его. В бандах обычно талантливыми бойцами были единицы, а тех, кто получил хотя бы первый уровень профессии, еще меньше. Предварительное убийство двух из этой категории уже было достаточно хорошим подспорьем. Используя ближайшие стены в качестве точек опоры, Саран запрыгнул на крышу ближайшего здания. 20 единиц ловкости позволяли Сарану передвигаться совершенно бесшумно. Он отодрал кусок крыши и бросил его на дорогу, обратив внимание людей в здании. Трое вышли из здания с оружием наготове. Лидером был Голос, которого он встретил ранее. Голос быстро обвел участок взглядом и приказал своим людям отправиться к переулку, в который Саран сбросил трупы. «Арга!» – раздался крик с другой стороны улицы. Саран набросился на одного из мужчин словно орел, разрезав его от шеи до пояса со спины. Убийца быстро вонзил другой кинжал ему в череп через подбородок. Саран не чувствовал сожалений. Он достал кинжал из мертвого тела и пнул падающий труп, прежде чем метнуть кинжал во второго мужчину. Точно в сердце, ублюдок. Воин достал свой меч и взмахнул на Сарана из-за головы. Совсем с ума сошел. Кланц. За лезвиями Сарана оставались призрачные следы, когда он парировал атаки. Не следовало вам даже думать о Вивин. Вы подписали свой билет в ад. Саран понимал, что разбойнику не следует бороться с воином в честном бою. Если сражение затянется, то он будет в невыгодном положении. Поэтому он нырнул в сторону и скользнул кинжалом по торсу Голоса, когда тройная атака его противника подошла к концу. Голос был осторожным человеком. С того самого момента, как его жизнь искателя приключений закончилась, он не снимал кожаную броню даже в кровати, и простым кинжалом ее было не разрезать. Но это лишь означало, что Саран должен атаковать незащищенные зоны. Кровь потекла с пояса Голоса. Раненый воин накрыл рану рукой, но вскоре почувствовал вялость. Черт, яд. Голос был уверен в том, что Саран не проходил боевую тренировку, но каким-то образом юноше удалось найти слабости в его стиле боя. Такому учат только в армии. Но он знал только прошлого Сарана. Нынешнему Сарану был очень знаком стиль Голоса. Саран знал практически каждое движение, которому учат в армии, включая продвинутые стили боя, такие как крестовый стиль мечника, стиль белого ворона и стиль обратного удара. Легендарный разбойник проходит через сотни сражений, прежде чем добиться своего титула. Голос был простым солдатом трущоб, базовые движения которого уже были редкостью, а встретить что-то дорогое и продвинутое в трущобах практически нереально. Известный Голосу стиль владения мечом просто позволял использовать навык тяжелый рубящий удар и увеличивал базовую точность на 3 единицы. Кланг. Искры разлетелись в момент удара. Саран вновь пошел в сторону, но в этот раз Голос просто не успел за ним уследить. В следующее мгновение он был за спиной Голоса, а его кинжал оказался в шее воина, точно между позвонков. Безжизненное тело Голоса с глухим ударом упало на землю. Саран отдышался и пробормотал: «Для воина вроде тебя, погибнуть от моего теневого шага – честь». Это была способность легендарного разбойника. Однако сейчас Саран не мог контролировать тени. Настоящий теневой шаг был навыком, с помощью которого разбойник уходил в реальность теней и появлялся за спиной врага. Он лишь подражал этому навыку и просто обошел в настоящей тени, что удалось благодаря очень высокой ловкости. Вот когда он вновь станет легендарным разбойником и заново поймет сущность теней, то вновь сможет использовать их по своему желанию. А пока, на слабых пешек банды, хватит и простой ловкости. Еще трое упали замертво меньше, чем за 2 минуты. Все жители спрятались в своих домах и дрожали за закрытыми дверьми. Саран поднял тело и выбил им дверь здания. Вокруг было полно людей из фракции, но его волновали лишь самые главные члены и лидер. Слабаки, которых использовали просто в качестве полевого мяса, не стоили и внимания. Большинство людей, только получивших профессию, могли сражаться с такими в одиночку против 10. Фвущ. В Сарана выстрелил арбалет, но болт застрял в его кровавом щите. Мертвое тело вздрогнуло от попавшего болта, и Саран тут же отпустил уже ненужный щит. Он пробежал 3 шага по стене, прежде чем прыгнуть на изумленных противников. Бандиты были поражены нечеловеческой ловкостью, и это стоило им жизни. Раньше, чем они могли среагировать. Кровь хлынула из глоток двоих. Рефлексы Сарана были практически автоматическими. Он уклонился от удара, прошедшим в жалких миллиметрах от него, и контратаковал атакующего табуреткой, отправленной в полет. Несколькими движениями он разрезал сухожилия цели перед собой, прежде чем танцующее лезвие вонзилось в горло мужчины перед ним. Еще больше крови. Саран легко поддел арбалет ногой и быстро его перезарядил. Затем он выбил ближайшую дверь мощным ударом и выстрелил. Тихий вой, за которым тут же последовал громкий крик. «Со, Саран, прошу, пощади, я позволю тебе занять место главы, хорошо, теперь ты главный». Шторм был мужчиной средних лет, который обычно почти не разговаривал, но теперь он держал перед собой руки и молил о пощаде. «Прошу, не убивай меня, я подчинюсь любому твоему слову, прошу». Блестящий кинжал начертил серебряную линию в воздухе. Без всяких эмоций, Саран вскрыл глотку шторма, но нахмурился, когда увидел, насколько промокли в крови его вещи, и направился искать ценности. Этой ночью от его рук погибло 11 человек. Практически каждый из них был одним из главных членов банды, а трое даже достигли боевых профессий. К несчастью, никто из них не поднялся выше первого уровня профессии, за исключением Голоса, который протянул несколько ударов, каждый умер без шанса на ответный удар. Как и ожидалось, в трущобах талантливых людей можно было по пальцам пересчитать. Здесь не было ни денег, ни еды, а без еды не было сил даже на самообучение. Боевую профессию удалось получить лишь тем, кто часто участвовал в уличных драках, но профессиональный воин, пусть даже того же первого уровня, был способен справиться сразу с тремя такими. Саран собрал все ценное в импровизированный мешок, который сделал из простыни, после чего закинул его за плечо и ушел. Люди выглядывали, но никто не смел стоять на пути. Как только Саран ушел, несколько человек пробрались в переулок и обобрали тела. Проститутки банды уже занимались тем же, пытаясь найти хоть что-то, что можно продать, в этом безжизненном здании. Целая банда была уничтожена руками одного убийцы. Другие фракции и банды займут эту территорию уже завтра. Никто не станет упускать такую простую возможность заработать. Таким было место, названное трущобами. Никого не удивляла резня в землях беззакония. Глава 9. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 9. Саран Гладкорис. Следующим утром Вивин лениво открыла и протерла глаза. Она уже собиралась подняться и начать готовить завтрак, когда ее нос уловил аромат миски овсяной каши на столе. Когда она посмотрела в сторону печи, то увидела Сарана. Ее брат жарил яичницу с очень серьезным взглядом, что было особенно забавно из-за фартука, с которым он был как хозяйка. «Братик, а не слишком расточительно», — сказала Вивин, полной грудью вдохнув аромат масла и потершись щекой о руку Сарана. На самом деле она подошла, чтобы понюхать, не был ли он в крови, но, как она и ожидала, на нем задержалась вонь застывшей крови. По какой-то причине она была чувствительна к этому запаху с самого детства и легко могла узнать, дрался ее брат или нет. Но умная девочка не стала спрашивать брата о произошедшем прошлой ночью. «Брат, слишком много масла», — сказала она, задумавшись над тем, насколько порций могло его хватить. «Для яичницы нужно совсем немного. В следующий раз давай я все сделаю». «Эх, сколько же масла потрачено зря». Вивин дергала носиком как щеночек. «Да понял я». «Понял, маленькая хозяюшка», — сказал Саран, погладив голову Вивин и переложив пережаренную яичницу в миске с овсянкой. «Тогда просто оставляю все на тебя». Саран был немного раздражен. Миска теплой овсяной каши с яичницей и полосками копченого мяса. У Вивин слюнки текли от одного вида ее завтрака. Такой простой завтрак в их мире считался роскошным и был доступен только знати и богатым торговцам в городе. Давно Вивин не видела такой щедрости. Закончив с ним, маленькая девочка начала убираться в комнате. «О, надо постирать одежду братика», — подумала она. Снаружи хижины слышался какой-то шум. Несколько мужчин уже довольно давно бродили рядом с их домом. Саран сидел у двери с кинжалом и строгал что-то с серьезным лицом. «Достопочтенный Саран, мужчина, который выглядел как бандит, только очень испуганный, осторожно подошел. Сви передает свою благодарность за решение проблемы. Он послал меня, чтобы доставить эти подарки в знак признательности». Мужчина махнул двум другим людям за собой. Они с дрожащими коленями поднесли большую коробку. Саран посмотрел на них и сказал Вивин принять подарки, прежде чем медленно произнести: «Я принимаю подарки, однако более меня трущобы не интересуют. Сможете вы забрать тот участок или нет, проблема вашей банды, не моя. Вас такое устраивает? Голос его был холодным, как кинжал, который он вертел в одной руке. Капли холодного пота появились на лбу мужчины. Он задрожал и ответил: никаких проблем, совсем. Сви полностью согласен. Сви был очень рад гибели всех основных членов враждебной банды, но радость быстро ушла, когда он услышал имя убийцы. Босс. Быстроногий хулиган забежал в комнату, пытаясь отдышаться. Похоже, теперь его действия ясны. Шторм угрожал Сарану и даже послал людей, чтобы взять его младшую сестру в заложники. Все на восточной дренажной улице знают, что она волнует его больше собственной жизни. В общем, Шторм спровоцировал Сарана и был убит. Кто мог знать, что он такой боец? Раньше казался довольно мирным. Теперь все на пересекающейся аллее зовут его Гладкоризом. Крови было столько, что там до сих пор стоит лужа. «Босс, мы должны послать кого-нибудь заняться им», — нерешительно предложил одноглазый мужчина. «Сильный парень, конечно, но он один. Боюсь, если мы его отпустим, то не сможем занять пересекающуюся аллею». Бам! Сви схватил ближайший предмет и бросил его в одноглазого. Предмет попал, теперь по лицу бандита текла кровь. «Убить его? У тебя в голове хоть что-то кроме дерьма есть?» Он вошел в их штаб и убил всю элиту Шторма. «Что помешает ему сделать то же самое с нами?» «Не спешим», — сказал Сви уже спокойнее. «Пошлем Цена, у него язык подвешен нормально, передадим подарок. Скоро поймем его намерение. Если Саран действительно такой сильный, то на кой черт ему трущобы? Он не станет жить с маленькой сестрой в этом аду, если у него есть деньги уехать». «Точно, пошлите людей на пересекающуюся аллею, пусть защищают ее, пока Саран не прояснит, нужна она ему или нет, чтобы никто из других банд даже не подходил». Подчиненные спешно разбежались, но Сви остался с неразборчивым взглядом. Он позвал одного из своих людей и приказал ему: «Приведи сюда Цена, я лично приготовлю подарок. Если Саран убил всю элиту Шторма за один день, то ничто не помешает сделать то же самое с его бандой. Он слишком опасен», — подумал Сви. «Лучшим вариантом будут хорошие отношения с Сараном. Если подумать о прошлом, то Сви, когда-то обычный бандит, стал главой банды только благодаря своей изворотливости. Он знал, что атаковать сильные стороны противника бесполезно и нужно ударять там, где защита меньше всего. Все близкие люди Шторма были убиты, никаких исключений. Даже безжалостные лидеры банд были поражены такой жестокостью и варварством. Потасовки были частым явлением на улицах, но в них не так часто умирали. Главной задачей каждого было сохранить свою жизнь, а не вывести противника из боя. Как лидер будет править, если все его подчиненные умрут? Может, обычные бандиты казались туповатыми, но никто не вступал в банды, в которых часто гибли люди. Это было мирное утро, думали исключительно Саран и Вивин во всех трущобах. Ответ Сарана очень порадовал Сви. Он тут же приказал своим людям собраться и занять пересекающуюся аллею. Раз Саран ясно дал понять, что ему эта территория не нужна, ее может занять любой, у кого хватит сил контролировать участок. Сви собрал несколько сотен своих людей на пересекающейся аллее. Хотя большинство из них были просто для количества, не меньше сотни могли достойно сражаться. Среди сотни лишь единицы прошли профессиональную боевую тренировку и умели убивать, в то время как остальные просто участвовали во множестве потасовок и давили грубой силой. Сражения в трущобах были частым явлением, если потери среди бандитов не выходили за пределы 10 человек, и если они не мешали обычным жителям, никто не обращал внимания. Когда все люди ответили на зов и явились, Сви забрал аллею без необходимости большого сражения. Однако эта территория была даже не близка к докам по доходности. Половина денег города проходила через доки, а когда начинались битвы за их контроль, то за ночь погибали до сотни человек. Такое действительно могло повлиять на янтарный город. Не то что какая-то неизвестная пересекающаяся аллея. Трущобы? Кого вообще заботит это мерзкое место? Людей события трущоб волновали не больше, чем погода в других странах. Но слухи о чертовски сильном юноше пробрались даже в город. Саран Гладкорис, прозвали его. Если верить слухам, то он вскрыл глотку каждому своему врагу. Не связанный ни одной бандой, он был авторитетным и устрашающим человеком трущоб, даже лидеры банд не смели мешать ему. Еще два дня прошло, прежде чем Вивин заметила что-то странное. Люди показывали свой страх, когда общались, Она часто замечала тревожные взгляды, а на Сарана смотреть никто даже не осмеливался. «Братик теперь еще удивительнее», — бормотала Вивин, сметая упавшую листву перед их домом. «Подарок ему принес Сви. Интересно, почему он послал такой дорогой подарок? А, говорят, всех людей шторма убил Гладкорис. Наверное, братик и есть этот Гладкорис. Хе-хе, одно имя чего стоит. Брат теперь гораздо сильнее». Когда Вивин прошла мимо магазинчика, жена владельца, которая ударила ее шваброй по спине, побледнела. Он пал ниц перед ней и стала лупить лбом землю, пока лицо не покраснело. Старушка была очень благодарна, когда Вивин сказала, что не обижена на нее. Владелец магазина передал ей коробочку с дюжиной серебряных диралов, сказав, что это подарок, чтобы показать их искренность. Они дрожали от страха, хотя они боялись Сарана Гладкориза, а не Вивин. Она все равно наслаждалась хорошим отношением. «Ла-ла-ла», — напевала маленькая девочка, радостно подметая комнату. «Хи-хи, теперь мы плохие ребята. Все нас боятся. Никто больше нас не обидит». Глава 10. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 10. Выдающееся пробуждение. Всего лишь через 2 дня об убийствах на пересекающейся аллее уже забыли. Саран думал, что, по крайней мере, стража будет встревожена и приготовит пути отступления, но всем было наплевать на трущобы. Последние 2 дня он копошился в доках и поднял профессию разбойника до 3-го уровня. Именно там он и услышал, почему стража не пыталась вмешаться в нарастающие стычки между бандами в трущобах. В городе произошло нечто более серьезное. Стража всеми силами подавляла поток информации, но постепенно она все равно просачивалась из мешка. С кого-то сняли кожу. Не первый раз услышал Саран. Он также знал, что этим кем-то был сторож в доках. Когда стражи нашли его, он представлял собой кровавое тело, лишенное кожи. Необычный инцидент. Кожа была снята идеально и вывешена на всеобщее обозрение. Над стражей словно насмехались. Было всего 2 группы, знаком которых может быть настолько умело снятая кожа. Виновники инцидента были либо последователями демонов бездны, либо павшими учениками злого лорда преисподней. Узнавшие об инциденте были в ужасе, особенно знать, поскольку тело было обнаружено в их районе. Знать стала давить на стражу, подгонять их в раскрытии преступления, потому что они боялись за собственные шкуры. Стражники рыскали по всему городу в поисках улик и не имели времени или сил на дела трущоб. Власти и внутри, и снаружи города, особенно те, которые контролировали серые участки доков, стали сдержаннее, когда информация просочилась в общество. Насколько все знали фанатиков, этот инцидент был только началом. В ближайшем будущем будет пролито больше крови. Сердце Сарана сжалось, когда он услышал детали инцидента и узнал один из признаков того, что эпоха хаоса скоро начнется. Демоны бездны начнут действовать раньше, чем начнется сражение богов. Их последователи будут устраивать резню по всему миру, чаще всего снимая кожу со своих жертв. Эта древняя церемония одновременно означает присоединение новой души на сторону зла и ритуал, влияющий на все Южное княжество. Так, массовые сдирания кожи наконец-то начались, пробормотал Саран, стоявший в незаметном уголке доков с мрачным лицом. Янтарный город, если правильно помню, он принадлежит Южному королевству. Хотя звучит незнакомо, я уверен, что в нем произойдет что-то важное. Я бы не запомнил название города просто так, в игре их было слишком много. Так что же случится? Брови Сарана почти сомкнулись, пока он пытался вспомнить, но, в конце концов, ничего важного о периоде перед эпохой хаоса вспомнить не удалось. Даже древний красный дракон появился из ниоткуда. Все были так заняты сражением с ним, что на какой-то забытый богом городок Южного княжества было наплевать. Саран в то время был занят охотой на горного гиганта полей севера. Убийство дракона, он был не настолько безумен. Однако в одиночку убить горного гиганта тоже было довольно безумным ходом. В те времена Саран был просто разбойником 5-го уровня, даже без подпрофессии. В отличие от гиганта, который был 10-го уровня, и рассчитывалось, что убивать его должна группа искателей приключений 10-го уровня. Саран взглянул на работающих в доках людей и, словно предсказывая будущее, пробормотал: «Видимо, пора отправляться в пещеру сокровищ. Сила – единственное, что будет иметь значение в эпоху хаоса. Только те, у кого будет сила, смогут пережить безумную эру, только они смогут защитить дорогое себе. Эпоха святых начинается. Смертные не способны изменить курс истории. никто не остановит приближающееся бедствие. Бедствие, в котором десятки миллионов игроков не смогут остановить нечто, что Сарану не под силу изменить в одиночку. Сейчас он может лишь стать сильнее, чтобы защитить хотя бы себя и Вивин. 2 дня потребовалось Сарану на поиск пещеры. Рядом с практически каждым городом была такая пещера. Легенды рассказывают, что пещеры создала ведьма, зловещим планом которой не удалось сбыться. Многие исследовали пещеры в игре и нашли множество различных предметов, даже части для построения искусственного волшебника. Внимание Сарана, впрочем, привлекли вещи редкого качества. Как и предполагало название, такие вещи было очень трудно найти. На ранних стадиях игры пещеры сокровищ были единственным их источником. В них, хоть и очень редко, можно было найти даже предмет легендарной редкости. Поскольку пещера была создана ведьмой, намеки на ее местоположение следовало искать со всем, что связано с некромантией. Саран начал изучать инциденты, связанные с подобными ужасами в городе, и ему удалось найти ее, путем логического исключения. Будь это его прошлая жизнь, пещера уже давно была бы пустой, игроков ведь было много, но теперь дело обстояло иначе. Впрочем, с самим Сараном все было так же, он до сих пор никому не верил и потому отправится в одиночку. Ему оставалось лишь молиться, чтобы уровень сложности был 5-м или ниже, потому что некоторые пещеры имели сложность выше 8-го уровня. 6 из 7 групп искателей приключений погибли в одной из таких пещер, а выжившей удалось достать только поврежденную филактерию. Достигнув 3-го уровня разбойника, Саран решил проверить свои повышенные атрибуты. Имя: Саран. Раса: полуэльф. Атрибуты: сила 12, ловкость 20, плюс 1, телосложение 15, интеллект 18, плюс 1, мудрость 15, харизма 16, мировоззрение, законопослушный злой, профессия, простолюдин 10 ур, макс, разбойник 3 ур, 125-750, 1 ранг, очки здоровья, ОС, 30-30, очки опыта, АА, 360, АА за убийство, 120, АА профессии, не назначены, очки навыков, нет, очки атрибутов, нет, статус, в порядке, профессиональные навыки. Скрытность 78, воровство 35, взлом 45, ловушки 30. Легендарные навыки: всемогущие руки запечатано, ослабшая душа. Личные способности: ловкая левая рука, фотографичная память. Профессиональные способности: захват теней. С 3-го уровня профессиональный опыт за взлом значительно снижается, теперь только сложные замки будут давать нормальное количество опыта, а обезвреживание простых ловушек вовсе больше не даст ему опыта. Например, замки, которые раньше давали несколько десятков опыта, теперь будут давать несколько единиц. Но поднять профессию разбойника до 5-го уровня за счет взлома в любом случае было трудно, так что Саран посчитал, что больше тратить время на простые замки не было смысла. В любом случае, любая профессия искателя приключений дает значительное усиление способностей каждые 3 уровня и позволяет изучать тайную магию 2-го уровня. Похожим образом, паладины получают способность «Приговор зла», в то время как друиды — «Звериные чувства». Наиболее выделяющейся способностью было упрочнение воинов, уменьшающее поступление физического урона на 5% и увеличивающее ОС на 10 очков, навсегда. Способность была предпосылкой к легендарным способностям, таким как абсолютная прочность и твердость. У разбойников, с другой стороны, была вполне обычная способность – захват теней. В этом особенном мире множество различных аспектов следовало учитывать при определении чьей-либо силы. Среди них были и способности профессий, и личные способности, которые достигаются путем усердного труда и тренировок, либо даже присутствуют с рождения. Большинство людей имели похожие профессиональные способности, в то время как личные способности были разными и достигались путем тренировок. У разбойников, например, всегда была способность захват теней. Если врожденные атрибуты не слишком низки, то никаких причин отказываться от этой способности не было. Однако, только у некоторых были такие же личные способности, как и у Сарана: ловкая левая рука или фотографичная память. Захват теней – профессиональная способность. После получения боевой тренировки, разбойник постепенно начинают чувствовать тени, проникающие в их кровь. Это позволяет им лучше скрываться в темноте, благодаря чему они получают плюс 5 в тусклых локациях. Первая атака из теней нанесет 1 дополнительного урона. После достижения 5-го уровня в боевой профессии, человек мог считаться искателем приключений второго класса. У разбойников в этот момент появлялась новая боевая способность – теневой удар, а захват теней использовался для его изучения. Большинство, если не все, профессий, получали значительное усиление по достижению пятого уровня, что Сарану нравилось называть выдающимся пробуждением. Упрочнение – профессиональная способность. Пройдя через тренировки и испытав себя в настоящем бою, поток крови в теле воина начинает отличаться от такового у обычных людей. Потому, простые ранения больше не способны угрожать их жизни. Это дает воинам постоянное увеличение ОС плюс 10, 5% снижения физического урона и плюс 2 необходимого атрибута, при сопротивлении особым условиям. Приговор зла – профессиональная способность. Паладины развивают сильную веру, пройдя несколько испытаний Бога. Паладины могут легко определять истинную природу своих целей, встречаясь со злодеями, и не поддаются их обманам и искушениям. Божественное благословение просачивается в их кровь и прибавляет один урона к атакам против злых противников. Эта способность улучшалась до поражения зла, способности, которая была причиной выживания большинства паладинов. Их инстинкты против зла становились очень точными, иначе эти отсталые были бы обмануты и поубивали бы друг друга почти сразу. Природа профессиональных способностей была в целом одинакова. Особые способности даровались по достижению определенных уровней боевых профессий, и эти способности становились сильнее с повышением уровня. Более того, многие профессиональные способности использовались для изучения легендарных способностей. Например, разбойникам требовалась способность «Лорд теней», прежде чем они могли изучить «Теневой шаг». Глава 11. Перевод на русский. Вжиикк. Абыз доминатион. Власть бездны, глава 11, пещера сокровищ. Инцидентов, связанных с некромантией в Янтарном городе, оказалось меньше, чем ожидалось, но Сарану потребовалось совсем немного времени на поиск пещеры сокровищ. В километре на север от Агатовой реки было массовое захоронение, множество людей утверждали, что видели там призраков. Ведьма предпочитала размещать свои пещеры возле мест, связанных со смертью, так что для Сарана это было довольно очевидной подсказкой. Призраки, значит, не помешает немного святой воды. Он был уверен в своих способностях, но исследование пещеры в любом случае может занять немало времени. Чтобы Вивин была в безопасности, он планировал оставить ее в святыне рассвета Санналин. Юная жрица была холодна к нему, но всегда пыталась помочь его маленькой сестренке и даже пыталась вылечить его, пока он был без сознания. Саран считал, что ничего плохого не случится, если Вивин ненадолго останется с ней. Конечно, он приготовил немалую сумму в качестве подношения храму, поскольку жрецы не станут предоставлять убежище без подобающей причины. На входе в святыню Саран поздоровался с епископом Филом, который был здесь главным, и передал мешок монет, слегка поклонившись. Епископ принял его и с радостью согласился на просьбу, тряхнув мешочком у уха. «Никаких проблем. Бог рассвета защищает всех своих последователей. Юной леди будет позволено остаться в святыне на некоторое время. Хэймэм, мы назначим еще обучающуюся жрицу, Анналин, временно присматривать за ней». В этом мире общались деньгами. Даже влиятельные епископы и жрецы были связаны этими правилами, ведь для развития религии и достойной жизни последователей были нужны деньги. Ремонт святынь, крещение, проведение святых ритуалов – на все требовались деньги. По факту, большинство священников в этом мире прямо предлагали услуги божественного лечения, такие как исцеление недугов и ран, в обмен на деньги для развития их религии. В сравнении с такими делами, несколько дней присматривать за юной девочкой и продать пару десятков литров святой воды было пустяком. В Янтарном городе святыня рассвета считалась второсортной, и поскольку у знати были варианты получше, делать пожертвования в организации второго сорта никто из них не собирался. Поэтому пожертвование Сарана в 60 серебряных диралов было эквивалентно всем пожертвованиям за последние 2-3 недели. Теперь епископ Фил сможет обменять 1-2 своих инструмента на высококлассные серебряные. Серебряные диралы, все же, делали последователи богини богатств, так что качество им было не занимать. 45 таких монет содержали целый килограмм чистого серебра. «Благодарю вас, епископ Фил», — сказал Саран вежливым тоном, после чего повернулся на Анналин. «В таком случае, прошу вас позаботиться о Вивин следующие несколько дней». ХМПФ. Юная жрица лишь фыркнула в ответ, но не возражала просьбе. Ей очень нравилась Вивин, даже несмотря на презрение к Сарану, так что она была рада такому развитию событий. Естественно, она понимала, откуда появились эти деньги, но епископ Фил всеми силами собирает деньги на церемонию для ее церемонии становления квалифицированным жрецом, так что было неразумно отказываться от денег Сарана. Если в святыне будет два квалифицированных члена духовенства, они смогут подняться на фоне многих второсортных святынь города. «Вивин, будь хорошей девочкой и оставайся с Анналин», — сказал Саран, погладив ее по голове. «Я заберу тебя через 2-3 дня». Он уже сказал об этом на пути к святыне, но не помешает сказать еще раз. Вивин тоже устраивала такое решение брата, так что она была согласна. «Не волнуйся за меня, я хорошая девочка». Саран нагнулся, чтобы поцеловать сестренку в лоб, взял бутылки со святой водой и покинул святыню. Если уже начали снимать кожу с людей, он должен поспешить со своими планами. Во времена, когда боги и богини будут вынуждены сойти в смертный мир под ликом святых, святыни станут самым безопасным местом янтарного города, потому что, даже не говоря о сильных стражниках, равных по силе игрокам второго класса, молитвы имели свойство накапливать божественную силу. Даже во второсортной святыне, вроде святыни Рассвета, было 6 стражников и квалифицированный член духовенства, которые будут защищать это место. Злым силам будет нелегко пробиться в настолько охраняемое место. Один из стражников выглядел особенно сильным, вероятно, он был наравне с игроками третьего класса. Саран мог предположить, что его профессией была оруженосец 10 ур, рыцарь 10 ур, страж святыни 5 ур, либо оруженосец 10 ур, воин 10 ур, страж святыни 5 ур. У большинства, если не у всех, изначально населяющих мир волшебников, была профессия мудреца 10 уровня, поскольку для постижения магии было необходимо умение читать и писать. Похожим образом, большинство воинов были 10 уровня стражи в качестве базовой профессии, то есть сперва они проходили тренировку в качестве стражей порядка города, а только потом становились солдатами. Базовая профессия Сарана простолюдин была одной из худших. Она не давала оружейных бонусов, в отличие от стражи, и не давала бонусов в изучении новых знаний, в отличие от мудреца. Единственными преимуществами были 25 очков навыков за достижение 10 уровня и свободный выбор любой продвинутой профессии. В целом, базовые профессии не давали дополнительных очков атрибутов, но разница между ними все же была заметна, потому что фокусировались они на разных аспектах. Например, лучшей базовой профессией для ближнего боя была оруженосец, поскольку она давала дополнительное очко владения оружием. Это, впрочем, было верно только для тех, у кого был доступ к экрану характеристик. У неигрового населения этого мира не было доступа к характеристикам, следовательно, назначить очки навыков, атрибутов или опыта, как это делает Саран, они не могли. Обычно простолюдины проходили базовое обучение, а развитие их атрибутов и навыков целиком зависело от личностного роста. Трудно было сказать, талантлив человек или нет, пока простолюдин не получал продвинутую профессию без чьей-либо помощи. Стражники святынь, с другой стороны, проходили базовую тренировку оруженосцев еще с юного возраста. Уже детьми они учились использовать различное оружие, поэтому их атрибуты в определенных аспектах, таких как сила и телосложение, были заметно выше, чем у простолюдинов. Разрыв в этих аспектах становился еще больше, когда оруженосцы получали продвинутую профессию, например, воина или рыцаря. Отталкиваясь от таких различий, игроки столкновения титанов определяли базовые атрибуты неигровых персонажей, изучая их базовые профессии. В целом можно было прийти к заключению, что простолюдины имели средние показатели, стража отличалась от них совсем немного. Оруженосцы были хорошо сбалансированы, а мудрецы имели выдающийся интеллект и способность к обучению. Первые профессии всегда были базовыми, именно из них развивались более продвинутые. Люди этого мира не знали об игровой системе, а значит, просто выбрать профессию они не могли. Вот, например, стражник святыни. Когда-то он был оруженосцем, его успехи посчитали хорошими и он начал проходить тренировку воина, из-за чего опыт автоматически перешел на профессию воина, оставив оруженосца на 10 уровне. Похожим образом, когда он был достаточно силен, чтобы получить продвинутую профессию стража святыни, а профессия воина уже не поднимала уровень, он снова сменил направление развития. Поскольку навыки и атрибуты сохранялись, он был значительно сильнее воинов второго класса, хотя обе профессии, воин и страж святыни, были профессиями второго класса. Обычные воины имели низкие атрибуты и могли использовать только базовые навыки владения мечом, в то время как стражи святыни имели более высокие атрибуты и использовали больше трех продвинутых способностей. Саран все еще помнил мощность навыка «Крестовый удар», который можно было изучить только после крестового стиля мечника. Когда Саран наконец-то нашел яму массового захоронения, уже был поздний вечер. Вход скрывало простое устройство, работающее по принципу схожему с простыми ловушками. Саран толкнул выделяющийся камень в груди валунов на 10 сантиметров, и в ближайшем холме появился вход в кромешно-черную пещеру. Когда он вошел, камень сместился обратно, и вход вновь был закрыт. Как и ожидалось от известной ведьмы, устройства были удивительны даже по меркам игрока-разбойника легендарного уровня. На стене рядом со входом было два поврежденных факела. Обычные искатели приключений не смогли бы перемещаться в пещере без них, но Саран был полуэльфом, зрение в темноте ему досталось от эльфийских предков. Это было еще одной причиной, благодаря которой он осмелился отправиться в пещеру в одиночку. Не используя свет и не издавая звуки, он сможет передвигаться незаметно для полчищ монстров, обитающих внутри, хотя с его уровнем скрытности он даже с факелом в руке не выдаст своего положения. Так перемещаться было гораздо проще, чем сражаясь с ордами монстров. Силуэт Сарана постепенно исчез в темноте. Теперь, когда он получил профессиональную способность «Захват теней», он ощущал изменения в своих органах чувств. Он словно полностью растаял в тенях, и даже несмотря на большую скорость передвижения, можно было лишь краем глаза заметить проскочивший контур. Дыхание, сердцебиение и запах – все было скрыто силой теней. Шаги послышались впереди. Разбойник беззвучно взялся за рукоять кинжала и нырнул за угол. Пещеру сокровищ никак нельзя было назвать маленькой. Все же, легендарная ведьма не рыла какие-то дыры в земле. Пещера была огромным скоплением тоннелей с множеством ловушек и монстров. Перед Сараном появился скелет. Огня души в его глазницах не хватало, значит, это была просто серая пехота, скелет низшего ранга. Наверное, он сам подсознательно пришел в это место, наполненное энергией смерти. Даже искатель приключений среднего ранга мог без проблем справиться с тремя такими противниками, но сражаться с огромными скоплениями без поддержки хорошо укомплектованной группы было невозможно. Скелеты были нежитью без жизненно важных органов, не говоря уже о том, что даже самый слабый был сильным, как прошедший тренировку игрок с профессией солдат. Даже скелетов самого низкого ранга было трудно победить, когда они собирались в большие группы. Саран бесшумно подобрался к скелету. В руке монстра был ржавый железный меч, видимо принадлежавший искателю приключений, который умер в пещере. В оригинальной истории игры, количество неигровых искателей приключений было сравнимо с количеством игроков. Многие из них сотрудничали с игроками, другие переходили на темную сторону и убивали даже невинных игроков. Любой, кто недооценивал игру, платил свою цену. Укрытие в тени. Успешно. Активирован удар в спину. Успешный удар в спину 2, 18 плюс 1 урона. Цель серьезно травмирована. Впервые ему не удалось убить цель с одного удара, но он вовсе не был удивлен, ведь у него совершенно обычный кинжал, без каких-либо особых эффектов и зачарований. Стоило заметить, что нежить устойчива к физическим повреждениям, тем же скелетам не требовалось ни плоть, ни кровь. У этого скелета было целых 30 очков здоровья. Кленк. Даже после смерти скелет сохранил боевые инстинкты прошлой жизни. Со свистом его ржавый клинок ударил по Сарану, стоило тому нанести удар. Но Сарану удалось заблокировать удар, хотя он и отшатнулся немного. У него не меньше 16 единиц силы. Он уклонился от следующей атаки, пока ожидал возвращения чувствительности своей вялой руки. В прошлой жизни он явно был очень сильным воином. Не подумал бы, что можно сохранить столько силы после превращения в нежить. В целом у людей было около 10 единиц силы, у рабочих доков, постоянно таскающих тяжести, было 12. Люди с силой в 14 единиц считались силачами, и если бы в прошлом мире Сарана была игровая система, профессиональные штангисты имели бы около 16 единиц. Уже с 18 единицами силы можно было в одной руке использовать оружие весом в 100 кг и даже не потеть. Поднять силу выше 16 могут только те, чья профессия связана с ближним боем. Очки атрибутов было очень трудно достать, игроки получали одно очко лишь раз в два уровня, следовательно на 20 уровне у игрока будет всего лишь 10 свободных очков, А это грань перед становлением легендарным игроком. Сарану особенно не доставало силы, его показатель был равен 12. Прошлый Саран не тренировал свое тело, как и не был одаренным в этом плане, поэтому был наравне только с рабочими доков. Отличным примером силы в 20 единиц были горные гиганты. 5 метров в высоту, полтонны весом, эти чудовища предпочитали шипастые дубины шириной с человека, которыми разносили все на своем пути. Они считались стандартом 20 единиц силы. Примером, можно сказать, за исключением тех, кто благословлен с рождения, даже воины второго класса не имели такого невероятного показателя силы. Глава 12. Перевод на русский. Вжикк. Абсдоминатион. Власть бездны. Глава 12. Кислотная ловушка. Клинк. Кланк. Кланк. После блокирования и парирования нескольких атак скелета, кинжал Сарана покрыли сколы и трещины. Неудивительно, у него был простой кинжал, который можно купить где угодно. Перед достижением второго класса ему следует носить с собой не меньше 3 запасных кинжалов. Простое оружие можно купить практически у каждого кузнеца, но зачарованное довольно редко встречается. Впервые у Сарана появилось такое после исследования древних руин, но сейчас это было не важно. Важно, что он предпочитал не кинжалы, а изогнутые мечи. Редко можно было встретить этот товар в южных городах, поэтому продавали их по высоким ценам. Даже изогнутый меч обычного класса, созданный профессиональным кузнецом, стоил примерно 5 золотых диралов. Именно по этой причине начинающих игроков переполняла радость даже при получении предметов обычного класса. Кинжал Сарана, например, был плохого класса, в отличие от оружия обычного, при его изготовлении не использовалась сталь или особые техники. Эх, сейчас бы изогнутый меч. Саран отпрыгнул в сторону и извернулся на 180 градусов, послав кинжал точно скелету в затылок. Последние струи энергии были разбиты, в следующее же мгновение скелет стал грудой костей. Ценой одного кинжала он получил 45 а за убийство. В южной части изогнутых мечей маловато, думаю, стоит отправиться на равнины, если хочу хороший. Конечно, в легендарном прошлом Саран не использовал обычные изогнутые мечи. По стандартам его прошлой жизни легендарного разбойника, даже мечи северных равнин были недостаточно хороши, лишь лучшие кузнецы подземья могли создать устраивающее его оружие. Мечи полумесяца из пустыни философов ему казались слишком легкими, а потрошители великих северных равнин легко ломались. Сарану больше всего нравились тяжелые изогнутые мечи, несущие в себе черты мечей Танны Дамаск. Как и предполагало имя, эти мечи были тяжелыми, ими можно было убить агро даже тупой стороной. Саран однажды разрезал метровый кусок мрамора одним ударом.